Глава вторая. «Могу задать тот же вопрос тебе», — с усмешкой произнес Рейн Райс. «Вот уж кого не ожидала тут увидеть, так это его. Рейн никогда не специализировался на артефактах. Он же маг. Маги, если и становились на криминальную дорожку, то в основном занимались драгоценностями и предметами искусства. Им уж точно влияние магии не повредит, в отличие от артефактов. Так что тогда он делает в этом доме?» «У меня заказ», — коротко ответила я. «Представь, у меня тоже», — насмешливо произносит он. «Два заказа в одно и то же время в одном и том же доме — это мало походит на правду». «Повторяю еще раз, что тебе здесь нужно?» Я нервно глянула на часы, время действия артефактов на исходе. Мне нужно успеть выбраться отсюда. «Говорю же, у меня заказ». Его темные глаза смотрели на меня с превосходством. Я перевела взгляд на сейф. Даже с порога было отчетливо видно, что он пуст, а добычи в моих руках не было. «Тогда не буду тебе мешать», — произнесла я, направляясь к выходу. «Артефакта нет, а значит, и делать мне тут нечего. Нужно побыстрее убраться отсюда, пока заклинания, помогающие мне, не перестали действовать». Райан преградил мне дорогу. «Где артефакт?» — равнодушно спросил он. Его карие глаза выражали бесконечную усталость. Черные волосы убраны под капюшон. «Его нет», — ответила я, не показывая своего удивления. «Откуда он знает о моем задании?» «Этого не может быть», — жестко ответил он. «Послушай, здесь не место и не время выяснять отношения», — занервничала я. «Действие артефактов заканчивается». «Меня это не волнует», — холодно ответил Райан. «Мне нужен артефакт и как можно быстрее». Он протянул ладонь в перчатке, ожидая, что я отдам свою добычу. «Ты глухой, Райан?» — разозлилась я. «Нет его! Сейф был пуст! Кукловод обманул и тебя, и меня!» «Плевать мне на кукловода!» Райан оставался спокойным. И это меня нервировало. Он маг и выкрутится из любой ситуации, а я попадусь в лапы жандармерии, и участь моя незавидна. Куда делся артефакт? Кто из нас маг, ты или я? Проверь магический фон в сейфе и сравни с моим, — почти кричала я. Он пожал плечами и направился к сейфу. Я рванула к двери, которая захлопнулась перед моим носом. Райан не собирался выпускать меня. Только бы не сдал жандармам. Мое сердце стучало так громко, что я не слышала других звуков. Как глупо умереть. Кто будет плакать на моих похоронах? Если они будут, конечно. Сестрам и тетки могут и не отдать мое тело. Я всего лишь воришка, которого уничтожили как бешеное животное. В Даркленде считается, что уничтожить преступников без возможности оправдаться или исправиться – благое дело. Обществу не нужны гнилые плоды. Я знала, на что шла, но не думала, что кукловод решит подставить меня. «Мне нужен этот артефакт, и ты поможешь мне его достать», — неслышно подошел Райан, и я вздрогнула от голоса, раздавшегося возле уха. «Я не знаю, где он», — отрезала я. «Фелис, ты лучшая в своем деле», — спокойно произнес Райан. «Мне нужны твои навыки, и в конце концов я маг и не смогу сам его достать». Я ему не верила. Очень уж странно все это выглядело. «Я не знаю, где он», — повторила я. «Ничем не могу тебе помочь». «Тогда и я не смогу тебе помочь», — сделанным сожалением произнес он. «Придется сдать тебя жандармам. Гражданский долг, знаешь ли». И тут я по-настоящему испугалась. За Райаном закрепилась репутация жесткого, но удачливого вора, не останавливающегося ни перед чем. Проверять, как далеко он может зайти ради своей цели, я не хотела. «Хорошо, я помогу тебе достать его, если ты знаешь, где он спрятан». Пришлось согласиться. В конце концов, жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. «Мест очень много. И нам придется попутешествовать вместе какое-то время», — со снисходительной улыбкой сказал Райан. А вот это мне совсем не понравилось. Меньше всего мне хотелось связываться с Райаном, а особенно путешествовать с ним. У него репутация опасного хищника. «Нет, ты меня отпускаешь, а я закрываю только один сейф», — поставила я свои условия. «Ты не в том положении, чтобы торговаться», — резко ответил Райан, схватив меня за руку. «Ты либо едешь со мной на поиски артефакта, либо отправляешься в жандармерию, выбирай». Мне хотелось убить его, всадить кинжал в его черное сердце. «Что это, если не ловушка? Как он вообще узнал, что я сегодня буду здесь?» «Сукин сын, выбирай. Сам же не оставил мне выбора. Либо помогать ему, либо умереть. Просто роскошные перспективы на будущее». «За свободу нужно дорого заплатить», — сказал мне на прощание кукловод. «Но я не думала, что настолько высока цена». «Хорошо, я поеду», — вырвала у него свою руку. «Вот и умница», — снова повеселел Райан. «Осталась самая малость». Я удивленно посмотрела на него. «Какая еще малость, если я согласилась помогать?» «Принесешь мне клятву». Снова схватил он меня за руку и притянул к себе. Черные, как его душа, глаза сузились. Атмосфера в комнате ощутимо накалилась. Давать магам клятвы — это очень опасно. Никто в здравом уме не сделает этого по своей воле. «Какую клятву?» — прошептала я, загипнотизированная его взглядом. «Подчинение», — жестко произнес Райан. «Самая страшная клятва. Это значит не просто подчинение, но невозможность возразить или оспорить приказ. Полная власть надо мной. И это не обсуждается», — заметил он мои сомнения. «Или клятва, или смерть».